Команда плотненько встала посередине трюма, внутри обозначенного круга. Взлетело 5 колец. Вспышка света, перенос. На доклад в кабинет генерала отправился один Анил. Итачи без проблем все разглядел и прочитал по губам. «Сэр, в Египте это храм Осириса и его личный тилток древней модели. В тайнике храма изъяли Каракеш», — доложился Джонатан, выложив на стол устройство. «На корабле есть саркофаг и другие ценности. Пароли и привязки сброшены. Хорошая работа, полковник. Обождите». Хаммонд поднял трубку красного телефона и связался с Клинтоном, доложив о находках. Президент в ответ поинтересовался, почему генерал сам не приказал двум советникам договориться о выкупе кота в мешке. Анил вернулся с широкой улыбкой на лице и ехидным тоном произнес: «Учиха, тебе поручается договориться с президентом Египта о выкупе археологического кота в мешке». «Окей», — ответил спокойный Итачи и мигом исчез во всполохах света, прихватив с собой Даниэла. «Эй, не прямо сейчас же, пес вас раздери!» В пустоту воскликнул полковник и сердито цыкнул. Двое появились в одиночном номере одного из отелей Шарм-эль-Шейха, где когда-то довелось останавливаться семье Джексон с 5-летним Даниэлом. В апартаментах кто-то расположился, но сейчас отсутствовал, гуляя по вечернему курорту. «Эй, спокойно, Даниэл, все под контролем», оставляя Анфису на полу, чтобы робот-марионетка вытянулся и как заправский радар принялся вращать головой, словно та на шарнире. «Где мы? А если бы тут находились люди?» — угрюмо бросил Даниэл, оглядываясь. «Ты тут с родителями останавливался в детстве и слышал фразу о том, что Хосни Мубарак проводит холодные месяцы в резиденции на Красном море», — ответил Итачи, напрягая Риннеган для выискивания этого самого правительственного комплекса. «Я ты. Под контролем. Так ты специально спровоцировал Джека», — догадался интеллектуальный человек, ставший умнее после перипетий последнего полугода. Все-таки Даниэл не один месяц провел наблюдателем за жизнью духовного пришельца, успел кое-что понять. «Да, если удачный случай не подворачивается, его нужно создать. Эх, манипулятор. Окей, мы прямо так заявимся к президенту Египта», хлопая по бронежилету. «Ты разве не носишь с собой гардероб?» Медленно поворачиваясь на месте и сверху высматривая здание, которые подходили под определение резиденции президента на карте местности, составленной Анфисой на десяток километров вокруг. «Только халат и тапочки», — насупился семьянин. «Теперь обзаведусь. Не стоит засорять свой внутренний мир. Раз ты не хочешь учиться приемам ниндзя, то протяни руку с часами, заменю кожаный ремешок на орехолковый нейроинтерфейс с единственной функцией ниндзюцу хинге. Смена одежды — это простейшее. Хорошо, исполняя поручение. Только зачем тебе я, если ты уже сам все спланировал? Судьба свела наши пути, Даниэл. Ты смотришь в прошлое, я вижу настоящее и заглядываю в будущее. И сейчас будет важная веха в истории Земли, а конкретно для тебя может исполниться мечта о доступе в секретные запасники Египта. Мне не нравится путь к исполнению мечты», — заявил Даниэл, тем не менее, стоя у зеркала и подбирая иллюзию костюма, приличествующего встрече. «Сандалии, шорты», — предложил Итачи вместо жарких берцев и штанов. Даниэл кивнул и получил созданные вещи. «Чем тебе не нравится путь?» «Вот этим вот», рукой с Харакиш оттянув ворот иллюзорного пиджака. «Все не по-человечески». «И это говорит передовик команды Звездных Врат», иронично поддел Итачи, остановившийся на отутюженных черных брюках со стрелочкой и плетеным золотым ремнем со стилизованной короной ваджрой в виде пряжки, заправленной однотонной снежно-белой рубахи с коротким рукавом и золотыми пуговицами. «Дорогущие часы с кожаным ремешком, кольца на указательных пальцах, кожаные черные туфли-сандалии». «Схожим образом, только куда скромнее», — принарядился Даниэл. Дернув щекой, доктор сменил тему, попереставший крутиться Анфисе, поняв, что поиск завершился успехом. «Я в роли статиста-традиционалиста, занявшись созданием реквизита в виде кейса. Сделка за валюту, драгметаллы, гранты. После тебя моя очередь. Импровизация на переговорах такого уровня, так Раясгард, значит, ниже. Ты передергиваешь, Итачи. Ладно, с тобой глупо спорить. Идем, по пути соображу», — сдался Даниэл. «Соображай сейчас. Мы телепортируемся, когда Мухаммед Хосни Сеид Мубарак останется один в кабинете. А как же запреты и секреты?» Подперев плечом стенку коридорчика. «Глупо думать, что президент археологического рая не посвящен в подобные тайны», спокойно указывая на просчет в логике. «Желательно сразу показать, кто есть кто. Хаем». Несколько минут они стояли. За дверью в коридоре иногда слышались шаги, но иллюзия отваживала, действуя по принципу вспоминания какого-то более срочного или важного дела, чем заход в номер. «Отправляемся», — предупредил Итачи, кладя руку на плечо Даниэла. Доктор набрался воздуха, как перед нырком в антарктическую прорубь. Всполохи света. Задержавшийся на рабочем месте круглолицый черноволосый человек, выглядящий моложе 70 лет, вылупился на прибывших. Даниэл вежливо и виновато заговорил на чистом арабском. «Добрый вечер, президент Мубарак. Мы советники президента США по дальнему зарубежью, Даниэл Джексон и Учиха Итачи Джексон. Прости за поздний визит без предупреждения, у нас дело мировой важности», — изрек штатный дипломат, помнящий, что в местном наречии всегда обращаются на «ты». «Привет», — по-простому сказал Итачи. «Можно?» — показывая рукой на кресло у письменного стола. «Да, конечно», — сглотнув и заторможенно закивав. «Приветствую». «Спасибо». Двое заняли оба места. Они не крутили головами и одинаковыми глазами старались не бегать по арабскому колориту просторного кабинета, в котором взгляду было за что зацепиться. «Дело вот в чем. Мы сегодня обнаружили опасные находки глубокой древности. Нам их необходимо срочно доставить с территории Египта в США. Президент Клинтон поручил нам переговоры о выкупе археологического кота в мешке. КХМ, погодите, минутку, мне надо собраться с мыслями», — вымучил мужчина, переварив способ появления и услышав намерения, далекие от покушения на жизнь. «Разумеется». Даниэл не выдержал взгляда и потупился. Зато Итачи выиграл в гляделке. Старинные маятниковые часы шкафа считали свыше пары минут, прежде чем Хасни, словно кол проглотивший, наконец-то поелозил по своему креслу. «Извините, доктор Джексон, автор теории о пирамидах как посадочных площадках звездолетов инопланетян», — уточнил президент Египта. «Это я, а это мой брат-близнец», — быстро ответил нервничающий доктор, сразу не обратив внимания на интонационные кавычки. «Стало быть, черные археологи нашли в египетских песках звездолет», — заключил Мубарак, вызвав ошеломленное моргание у собеседника с короткой стрижкой. «Мы белые, иначе бы здесь и сейчас другие люди делали доклад об НЛО», — спокойно сказал Итачи. «Это не отменяет того факта, что ваши археологи копаются в моих песках». Президент избрал тактику сильного человека, которого не испугать. «Сейчас речь не о них, а о нас», — внес ремарку Даниэл и поправил волосы за ухом по привычке, трансформировавшийся с поправления положения очков. Глаза Хасни повторно расширились. «Допустим, что вы предлагаете?» $10 миллионов США, произнес доктор Джексон. Хасни нервно посмеялся. «Рабочий звездолет стоит минимум $10 миллиардов США. Даниэл тяжело выдохнул и угрюмо глянул на Итачи, сдаваясь и передавая пас. «Ты напишешь официальное письмо с просьбой к президенту Клинтону убрать взрывоопасную находку. Взамен, под гарантией личной безопасности, мы откроем ящик Пандоры», — спокойно произнес Итачи. Опытный политик чуть сощурился. «Конкретней, пожалуйста. Есть такая технология телепортации, когда осуществляется мгновенный перенос всего и всех в радиусе дюжины футов вокруг обелиска расы древних к другим таким же устройствам. Их внутренности похожи на компьютерные. Один в Каир, второй в Шарм-эль-Шейх, такса $100, третий для ученых, такса $10,000 в час. Все в бюджет Египта на современные производства. Звучит заманчиво, однако эта идиллия продлится до первой диверсии. Корпус выдержит подобные взрывы, а ракетный обстрел — это война против глобалистов. Сами же глобалисты это и устроят, вооружив террористов ПЗРК. Им это невыгодно. Когда шумиха уляжется, хозяева денег смогут легально пользоваться созданной для них сетью телепортации в крупные города по всем континентам, в том числе Каир. $100,000 с носа за переход смогут себе позволить лишь элита и мажоры. Президент с приличным стажем спокойно слушал, уже держа себя под контролем. «Допустим, этот вариант для Египта привлекательнее и полезнее голых денег. Я правильно понимаю, что обелиски будут оставлены под завалами на месте старта звездолета?» «Верно, Хасни. Можно по имени?» Итачи блюл вежливость перед старшим человеком, достойным уважения за качественное управление страной, вернувшейся в Лигу арабских государств, поднимающей легкую и тяжелую промышленность, развивающий туризм. «Можно, Учиха. Я правильно понимаю, что личные гарантии связаны с высокими технологиями?» «Да». Итачи поднял с пола на колени кейс, приоткрыл, засунул руку и вытащил устройство. Орехолковая пластина со слоем наквада сверху, посередине ромбик из четырех мутных кристаллических линз голубого, пурпурного, желтого, ало-янтарного. Сверху и снизу два аммонита синего и красного оттенков, из раковин на длинные боковины словно бы проливались краски, текущие по полоскам, подобным внутренней колбе ртутного градусника. Обе части гибкого чешуйчатого браслета истончались и скашивались для охвата по полтора витка выше и ниже по руке. Никакой символики, поверхности с узором как у стрекозиных крыльев. Это многофункциональный браслет кеш-класса, с нейроинтерфейсом. У тебя нет в теле наквада и практиками буддизма ты не занимаешься, тхасни, поэтому без обратной связи. Основные функции устройства. Первое, укрепление одежды и кожи защитным полем, непробиваемым ни энергетическим, ни пулевым, ни холодным оружием. Сработает четко при условии осознания угрозы, в случае неожиданности останутся легкие ранения. Второе, лечение организма, от царапин и переломов до рака и отравлений. Питание осуществляют аммониты, по бокам индикация уровня заряда. Красный растет при физической активности, синий при умственной. Если какой-либо цвет упадет ниже трети, то в критической ситуации энергии может не хватить на спасение. Рекомендуется круглосуточное ношение на любой руке или ноге. Итачи объяснял и показывал, не выпуская устройство из своих рук. Хасни во время объяснений косился на Даниэла, хотя его руки были ниже столешницы. Хозяин кабинета помнил странное массивное кольцо на руке и кажущиеся простыми часы. «Ясно, спасибо. Я склонен согласиться на твой вариант сделки, Учиха. Но что если срыв произойдет на этапе раскопок или транспортировки обелисков? Обелиски вот такие». Шиноби взмахом руки в сторону персидского ковра посредине кабинета проявил полупрозрачную иллюзию, упершуюся в потолок. Голограмма в натуральную величину. Сценарий раскопок и транспортировки таков. Якобы из кейса была извлечена бумага, подготовленная одним из зеркальных клонов плоти, созданных еще при осмотре архаичного тилтака Осириса. Мы с братом направим в Шарм-эль-Шейх Кэтрин Лэнгфорд. Надеюсь, она вылетит завтра-послезавтра. Посети ее и дословно предложи раскопки в храме Гаулда Осириса на месте взлета его тилтака. Когда откопаете полузасыпанную залу, устройте прямой эфир перед тем, как войти дальше в лабораторию. Там обнаружите три устройства. Доиграйте в пятнашки, из трех собрав два. Затем ты лично начни обходить собранный обелиск, восхищенно похлопывая и поглаживая бока с желанием телепортироваться. Пока идут раскопки, подготовьте две площади под установку памятника в прямом эфире, с доставкой вертолетом. Первый день без взятия платы. За ночь ваши военные расставят подготовленные турникеты и прочее. Имеет смысл запустить два новых телевизионных канала. Один для вещания на экран двух картинок с камер на площадях, второй для наблюдения и комментирования работы ученых с третьим обелиском. Главное в операции – это секретность подготовки и скорость исполнения. Собрали дюжих военных в гражданском и часов за 40 отрыли, поутру открыли, днем водрузили, вечером выпустили из бутылки джинна сенсация. Такое не получится замять, как поступили с наквада на Гавайях или околоземным взрывом двух космических авианосцев. А зачем США будоражить общественность? Мубарак задал справедливый вопрос, желая понять мотивы, прежде чем влезать в эту авантюру. «Даниэл, объясни истоки, пожалуйста». Профессор моргнул и сдвинул брови, но все-таки начал короткий экскурс. Свыше 10 тысяч лет назад на Землю случайно залетел Гаултра в теле серого человечка из Асгарда. Гаулды. Итачи ответил на выразительный взгляд и показал голограмму. Это паразиты, которые проникают через шею или рот. Они порабощают сознание и распоряжаются телом. Гаулды таким образом поглотили множество цивилизаций и раздобыли знания высоких технологий. Люди для гаулдов оказались идеальными хостами. Гаулды расплодились сами и расселили порабощенных землян по всему Млечному Пути. Нам повезло уничтожить Ра. Нам удалось предотвратить атаку его брата Апофиса с сыном Клавелом. Наша цель – уничтожение империи гаулдов. Атаки на Землю неизбежны, пока существует это паразитарное государство. Земле примерно 5000 лет назад удалось поднять восстание и сбросить власть гаулдов. Паразиты бежали, оставив в наследие сотни культур на основе их культов. Вероятно, они не возвращались потому, что их напугали древние, раса существ, вознесшихся на следующую ступень эволюции, как Иисус Христос или Сиддхартха Гаутама. Судя по веку крови, сейчас на Земле нет божественного прикрытия. Гаулды останутся безнаказанными, уничтожив население планеты. Я видел это в альтернативной реальности и решительно против повторения такого сценария здесь. Итачи за два прошедших месяца много информации собрал, проведя более тщательную разведку, чем за весну и лето. Он дополнил Даниэла, наконец-то озвучившего свою новую позицию, пусть не кредо, но все же широкий шаг вперед. В периодической таблице химических элементов, приписываемой Менделееву, во времена самого Менделеева 100 с лишним лет назад был эфир, а инертные газы располагались в нулевой колонке. Насаждается ложная теория Эйнштейна. Нобелевскую премию все чаще дают за всякую фигню. Реальность телепортации от процивилизации сломит псевдонаучную дамбу. Это также даст всем землянам понимание, что не мы первые на этой планете и что мы не единственные во Вселенной. И да, США одни не потянут космическую программу обороны с постройкой звездолетов в 500-700 метров, чтобы тягаться с современными гаутскими хатаками, а не тем старьем, что по всему миру приземлялось на пирамиды 5000 лет тому назад. Ответ удовлетворил Хасни, откинувшегося на спинку кресла и ставшего массировать виски почти так же, как Джордж. Между прочим, Мубарак являлся адмиралом ВВС Египта. Я согласен на второй вариант. Дайте мне время составить официальное письмо. Клон Итачи, защищая кабинет от других визитеров, уже все выяснил, раздобыл, составил. Все уже готово, Хасни, извлекая из кейса. Браслет советую сразу при нас надеть и отчетливо пожелать оздоровления для запуска программы диагностики и лечения самых серьезных проблем. Мубарак пробежался глазами по содержанию, одобрил и поставил свою подпись, сверху государственную печать, для своей администрации и для отправки адресату. Только потом осторожно взял, закатал правый рукав, приложил пластину и загнул хвосты, которые в какой-то момент сами слегка зашевелились, идеально подстраиваясь по запястье. Престарелый мужчина слегка напрягся, когда четыре камня ромбика засияли, а потом расслабился, ощутив мягкое воздействие, приносящее облегчение и бодрость. Президент обслуживался лучшими врачами, потому ничего серьезного и энергозатратного браслет не выявил. Внимание, Хасни, тест энергетического оружия Джаффа, клейменных слуг Гаулдов, объявил Итачи, достав из кейса затниктель. Первый выстрел болезненно оглушает, второй убивает, третий дезинтегрирует. Раскопки у храма Осириса наткнутся на эти затниктель в рабочем состоянии. Хасни вздрогнул, когда синяя волна ударила в него и безвредно растеклась по одежде как по пленке. Синий аммонит на браслете зримо просел по заряду. Остальное сам проверишь в более подходящем месте, Хасни, произнес Итачи, кладя зат обратно в кейс, а следом за ним экземпляр официального документа от Египта к США. Мужчина остался стоять. «Хорошо, братья Джексон, еще кое-что, пожалуйста», Даниэл таки решился поймать птицу удачи. «Президент Мубарак, я прошу разрешения для себя и Катрин ознакомиться с секретными египетскими складами археологических находок. Обычные украшения и амулеты могут оказаться высокотехнологичными устройствами разных рас. Например, некоторые из корабей представляют из себя бомбы в мегатонной мощностью. Я понимаю, доктор Джексон. Я решу этот вопрос после выпускания джинна «Сенсация из ящика Пандоры», — улыбчиво ответил мужчина, давно не ощущавший себя столь хорошо. Засим темы визита исчерпаны, заметил Итачи, продолжавший стоять у спинки кресла. Рад был с вами познакомиться, вышел из-за стола и протянул руку каждому. Взаимно, по очереди ответили Джексоны. Всего доброго, напоследок произнес Даниэл, прежде чем всполохи света перенесли его обратно в США. Братья появились в комнате с обелиском древних под Белым домом. Отметившись, в туалете кое-кто доисторическим образом переоделся, так и не научившись нырять к себе во внутренний мир, чтобы там переодеться и таким образом применить свою экстраординарную способность, мгновенно сняв одни шмотки и одевшись в другие, а не извлекая вещи физически и потом убирая лишние. Там же на кейсе оба поставили свои подписи под внутренним документом президентской администрации, типа служебная записка с прикрепленной скрепкой диппочтой. Обладая полномочиями, Джексоны быстро зарегистрировали оба документа и поместили их в красную папку, с которой секретарша отправится к Клинтону, как только тот освободится. Сделав дело в Вашингтоне, братья перенеслись к дому Лэнгфорд. Знакомая экономка не обрадовала, хозяева отсутствовали, но ужинать собирались дома. Пришлось обещать, что вечером Джексоны еще заглянут, но на ужин могут опоздать. По времени горы Шайен офицерский обед уже истекал, когда двое телепортировались штатным образом через обелиск. Договорились? Подойдя к столику, хмуро спросил Анил, буравя взглядом длинноволосого. Угум, жуя сочную запеканку с мраморной говядиной. Пока расчищают небо, проверим английский адрес. Ждем вас внизу». Мрачный полковник развернулся и ушел. «И стоило его злить?» – тихо спросил Дэниел. «Дальнее зарубежье, кодовое обозначение других миров. Кто не понял, сам виноват». Да уж, настроение у вновь собравшейся команды было не ахти, хотя по тилку этого не скажешь. «Что-то не так?» – мягко поинтересовалась Саманта, когда державшиеся за змеевидный прибор продолжали стоять в светлой комнате из кристалла. «Помехи. Кольца расположены под землей, метров 800. Область вокруг защищена от телепортации, не попадающей в волну. Вероятно, кристаллическая шахта наткнется на защитное поле. Значит, остается угадайка с паролем к кольцам и силовой прорыв защиты», констатировала Картер, убирая руки от Анфисы. «Силовой прорыв может инициировать самоуничтожение», произнес собранный Анил, как раз недавно учивший билет с подобной тематикой касательно организации уровней безопасности секретной базы. «Это так, сэр, там защитная система высокого уровня и все еще действует. Мы можем все вместе встать в кольца и попробовать перебрать варианты, прежде чем убеждаться, что физически тоже не проникнуть», предложил Дэниел. «Модуль может воспринять это за брутфорс, а мы даже не узнаем, что система поставила нас в игнор», ответила на это астрофизик. «Джексоны, вы же археологи. Никаких мыслей о древних в Англии?» Вздернул бровь Анил. «Англии еще не существовало, Джек, когда древние вознеслись», ответил Дэниел. «Это может быть что угодно, хотя так глубоко под землей обычно размещают и круто защищают. Форпост, лабораторию, хранилище. Перебор паролей в таком случае заранее обречен на провал. Если не повезет сразу, то дальше нет смысла. Итачи, где именно расположено это место на территории Англии?» «Так сходу не отвечу, нужно к монитору с картой. Идемте». Полковник первым пошел на выход. «Проще всего воспользоваться терминалом в операторской», так и поступили. «Вот тут, Гластонбери», указал Итачи на городок близ Лондона. «Нужно собрать мифы и легенды по этому месту. Вдруг в них будет подсказка», предложил Дэниел. «Тогда отложим. На сегодня все, ЗВ-1, свободны», подытожил полковник. «Все разошлись по своим делам. Тренироваться, делать отчеты, отправлять запросы на тему исследователей храма Осириса и места хранения всего вывезенного оттуда, проектировать место посадки и ангар под архаичный тилток». Глава 37. Ни рыцари, ни круглого стола. Пока один смутьян, показавший чрезвычайную самостоятельность, находился в Вирте, старшие офицеры устроили совещание, где обсудили вскользь сделанное Учиха признание в путешествиях в альтернативных реальностях, открытые им возможности свободной телепортации по мирам вне системы звездных врат и переделку глайдера. Одним из актуальных оказался вопрос обретения той технологии древних, которая в Гластонбери создает поле помех для свободной телепортации. Внезапные учения ВВС за 3 часа расчистили от гражданской авиации коридор над Невадой. К этому времени стоянка была уже подготовлена, архаичный тилток Осириса перегнала капитан Картер со вторым пилотом в лице полковника Анила, больше на борту никого. Дэниел на ужин к Кэтрин и Эрнесту отправился со своей женой Шары, вызывая некоторую зависть со стороны Итачи и одобрение от хозяйки дома, которой палец в рот не клади. Посидели хорошо и допоздна. Кэтрин тоже хотела бы изучить секретные хранилища археологических находок в Египте, поэтому дала себя уговорить вылететь в теплые края, запланировав на среду, 4 ноября. Как видный археолог и дочь еще более известного мистера Лингфорта, Кэтрин была вхожа к президенту Египта и как-то ранее уже выступала посредником в переговорах, лично знала Хосни Мубарака. 3 ноября ознаменовалось тестированием большой кешваджры. Полковник ВВС вел себя подчеркнуто нейтрально по отношению к мистеру Джексону, старался сложно сдерживать эмоции, когда видишь наглядную разницу в могуществе. Джек, Сэм, Тилк только себя могли переносить и только большим прибором. Дэниел с маленькой кешваджрой только себя мог переместить, а с большой еще и хаммер с пассажирами. Итачи даже при помощи маленькой кешваджры телепортировал типичные американские коттеджи, а с большой перемещал маленький замок, который сам же поднял из-под земли. Кто не являлся ходячей электростанцией, тем подходил электрогенератор, помогавший насытить устройство энергией для совершения телепортации, как мировой, так и межсистемной по галактике. Скрупулезный перебор вариантов занял весь рабочий день. Составленный по итогам отчет потрясал шокирующими возможностями комплексной технологии телепортации, шокирующими для неосведомленных Аджику Каннин Дзюцу. Итачи получил свой результат, Увидев корреляцию между тратами электричества и чакрой у технологии открытия порталов и телепортации до выполняющих схожие функции до дзюцу Камуи и ниндзюцу Кучиоси, а затем высчитав коэффициент пропорциональности. Пока один только ниндзя владел информацией, что ваджра играет роль трансформатора между электрическим током и чакрой, поскольку одинаковы молнии, вызванные технически стихийным преобразованием биоэнергии. Доктору астрофизики не хватало одного элемента пазла, доказанная информация о возможности преобразования биоэнергии, чакры, в стихии. Обладатель Риннигана, пристально наблюдая за напарниками, попутно вел другие исследования. Взор Га помог Риннигану выделить особенность клеточной активности, выделяющую Джека среди Тилка, Саманты, Даниэла и самого Итачи. Та самая характеристика, которая увеличивала выхлоп чакры от растворенной в крови Наквада. Наблюдение за Нилом в течение рабочего дня выявило разницу во время перерывов на обед и перекусы, во время активной аналитической деятельности. Падма в переводе с санскрита – лотос, чакра в переводе с санскрита – это круг, колесо, диск. Оба понятия присутствуют в духовных практиках индуизма и буддизма. В грубейшем сравнении – Риннига наблюдал вид сверху на генерирующую электромагнитное поле катушку с сердечником, санскритскую чакру, а с расширением взором Га наблюдал еще и магнитные линии, санскритскую падма. Упоминающиеся в сакральных учениях энергетические центры реально существуют, работа с кешваджрой проявляла их, как те, что внутри тела, так и снаружи, продолжающие стройную логику. Внизу заземление, гашение всех вибраций, черный цвет как отсутствие колебания эфира, наверху белый свет как интеграция всего спектра, внутри тела как в призме раскладывающегося на составляющие. Применительно к Анилу, Джек послужил великолепным индикатором. Во время умственной активности отражение энергетической активности в видимом световом спектре смещалось к синему, а перерывы понижали частоты. Вот откуда растут корни воздержания монахов. Эта практика помогает сохранять высокие вибрации. Соответственно, добрые, созидательные мысли способствуют росту частоты потенциала, а примитивные и разрушительные мысли понижают. Вот откуда растут корни морально-этических норм у талланцев, асов, нокс, буддистов. Вот почему общество гаулдов столь отвратительно в своих извращениях и мерзкой жестокости. Паразиты занимают в туловище область нижней четверки энергетических центров. В круг понятия Итачи входила интерференция, экстремумы, резонанс. Шиноби провел параллель между волновой функцией и развитием дадзюцу шаринган. То же самое касалось прорастания духа в материи. Лотос раскрывается лепесток за лепестком. Высмотренная у Анила особенность напоминала стабильную веху, достигнутую еще в утробе матери, однако оставшуюся неактивной, оставшуюся нераскрытым потенциалом. Потенциалом ли? Вечером все послушники монастыря у горы Кварцит выказывали крайнее прилежание, присутствовал Итачи, за халтуру раздававший болезненные уколы по обидным местам. Шишантонг, с новой точки зрения, оказался развитие Анила, обладал более высоким значением той же волновой функции. Выполняя базовые упражнения кунг-фу, Итачи отстраненно размышлял о том, что всякие комиксы о людях X могут иметь свою основу. Одни развивают преимущественно аспект духа, вместо роста ввысь ветвясь телепатией, телекинезом, телепортацией. Другие развивают преимущественно материальный аспект, пуская молнии, поджигая, замораживая, превращаясь в каменного, огненного, невидимого, резинового, крошечного и так далее. Кто сам, кто с помощью технических средств. Все то же самое наблюдается среди ниндзя, создающих такие кланы, как Яманака с акцентом на ментальные хидзюцу, Акимичи или Хазуки с акцентом на габариты тела и превращение в воду, Хашигаки или Инузука с акцентом на слияние с рыбным призывом или псами. Особенность Анила напоминала Кекки Гинкай. В той же мере, как ниндзя способны при жизни достигнуть некой стабильной черты и передать особенность потомкам, так и люди на Земле могут войти в резонанс. Джек имеет стойкие высокие моральные принципы жизни, привитые родителями. Пусть чета Анил уже почила и у них не спросишь, но каменная плита их надгробия свидетельствует о чистой любви, оба умерли в один день, и ребенок, поздний. Так спит ли Кекки Гинкай у Анила, Итачи видел перед собой десятки мальчишек из приюта. Их семьи оказались неблагополучны, однако каждый из детей обладал той же особенностью, что и Джек. Это означало, что высокая интуиция Анила может являться признаком активности его линии крови. Поскольку именно женщины славятся высокой интуицией, то мальчики обрели свой кетки гинкай от матерей. Хотя не факт, Регулярный секс во время беременности облучает плод выбросами биоэнергии, способствуя увеличенному влиянию отцовского шаблона. Шиноби все лучше видел и неуклонно повышал меру своего понимания, старательно стремясь достичь той же планки, какая от рождения досталась окружающим пацанам, какую мастер Шишантонг достиг и оставил позади. Эта практика отличалась от методик ниндзя и потому трудно давалась Учиха, решившему, что гендзюцу идеально сочетается с телепатией, а потому следующая ступень мастерства в профильной специализации немыслима без достижения телепатии. Вероятно, как думал Итачи, буддист Шишантонг при помощи ваджры смог бы повысить Учиха до преодоления рубежа. В конце концов, Омадисала возносит, значит, принципиально возможно помочь подняться всего на ступеньку выше, а не сразу на целый марш. Однако Шиноби хотел добиться этого сам, не только из профессиональной гордости, а еще с прицелом на Ринни Шаринган, вероятно, и на будущую жену тоже. Мистер Джексон, доставлен центнер урана на партию в 100 колец за тарг, на утренней оперативке в среду обратился Хаммонд. Окна для мира Юнити и обратно для вас с Тилком в 10.20 и 14.50. Хорошо, у остальных имелись свои задания, еще с понедельника. Шиноби давно подготовился для обучения живых кристаллов щиту и мечу. Причем разнообразие щитов возросло за время со дня обещания касательно колец за тарг, работающих в руках и обычных людей тоже. Тилк как бесстрастный наблюдатель и охранник, у которого под горой Шаен нет особых занятий. На Юните все стабильно, песок, жара, светящееся синее небо без кругляша светило. И кристаллы, много кристаллов, некоторые из которых разных оттенков синего и близких к нему цветов, отличных от большинства. Искреннее радушие при появлении Итачи согрело ему душу. Ниндзя имел запечатанный запас чакры, потому без опаски раздал свою чакру всем желающим Юнити, с обоюдной пользой, естественно. Тилк чуть ухмыльнулся, глядя на внезапно появившуюся ораву мистеров Джексонов, среди которых затерялись три зеркально-теневых клона. Охранник понимал свою задачу и больше косился на звездные врата, прислушиваясь, чтобы не пропустить звуки внеплановой активации, хотя за все время с момента посещения этого мира ЗВ-1 никто более здесь не появлялся. Собственно, создание реплик с кольца много времени не заняло, и Итачи поделился и гаултским голопроектором, как с живыми кристаллами, так и с ЗВК, которые получат все устройства, созданные каждым местным жителем из желания общаться безопасным образом. Юнити уже умели воспроизводить внутри себя кристаллы из кеш-устройств. Обучение щитам заняло минуты на каждую разновидность. Учиха таки решился на контролируемый эксперимент. Шуншин но дзюцу, методика мерцания тела для скоростного перемещения ниндзя. В этой вселенной ее можно сравнительно легко улучшить, мерцая через гиперпространство. Можно оформить в виде кеш-устройства, а можно при помощи Юнити дать другому человеку прочувствовать перемещение и при помощи методик ниндзя помочь зарубить на носу, чтобы повторять по собственной воле. Тилк, есть предложение. Какое? Чернокожий напрягся, помня, к чему приводила эта фраза в прошлые разы. Вместе научиться скользить по поверхности гиперпространства как на коньках по льду. Практически моментальное перемещение на малые или большие расстояния. Даже взгляд Гаулда не различит того мига, за который получится сместиться ему за спину и убить. Ни телепортация и ни червоточина, нечто промежуточное. Без всяких устройств. Это ты сейчас выдумал, осторожничая. Нет, конечно. Просто вместе с Юнити это будет легче освоить. И тебе тоже. Вокруг идеальные условия, песок и пустыня. Хочешь поучаствовать и вместе с нами обрести крутое для воина мерцание тела? Хочу. Хорошо, идем. Тут не объяснить словами, тут надо прочувствовать. Юнити нам в этом помогут. Итачи первые несколько раз сам кувыркнулся, сразу не сумев вместо глаз положиться на свою сенсорику. Победил. И в паре с Юнити в энергетической форме получилось с первого раза, залог успеха в доверии. Потом настала очередь Тилка, поначалу сопровождаемого Юнити, который за столько визитов и совместных трудов научился подстраиваться под людей и не причинять вреда, как произошло у его сородича при первом контакте с Анилом. Умелый боец закувыркался, минимизировав вред, и второй раз тоже, и на третий раз Итачи оказывал медицинскую помощь. Распробовав, Тилк закусил у дела, что называется. Только 11-я попытка в паре с Юнити удалась ему, устоял на ногах, пусть и проехался на них по песку. Самое сложное в самостоятельном повторении, когда за спиной нет живого сенсора и батарейки. Тилк не единожды разодрал форменные штаны и куртку, которые реставрировал один из юнити, помогавших ему осваивать гиперскольжение и делившихся энергией для Харакиш, применяемым бывшим Джаффа для самолечения. Короткий перерыв на обед и вновь тренировка. Единственное условие от юнити – упражняться подальше от их рассады электрокочек, прижившихся в пустынном мире. Вторичная цель улучшения ниндзюцу Шуншин с Д-ранга до В-ранга заключалась в обходе материальных препятствий на манер фазирования талланцев, только принцип в смещении к измерению гиперпространства вместо смены фазы в текущем пространстве. По виду – мерцание, по принципу – скольжение. Весь смысл в одном шаге. Ринниган вполне успевал засечь Тилка, видя синеватый силуэт призрака, в одном месте истаивающего, а в другом проявляющегося и уплотняющегося. Тилк пока только махонький шажок мог сделать, мгновенно перемещаясь с бархана на бархан, осиливая дистанцию в сотни метров, свыше километра его уже швыряло, не как асгардских голубей, конечно, но все равно неприятно и крайне болезненно. Около часа до человека доходила мысль, что физические препятствия для него уже не преграды. Тилк раз от раза останавливался у стенки или на склоне бархана вместо их преодоления, вместо их обхода через гиперпространство. В паре с юнити получалось, а у самого облом. Вопрос решился благодаря юнити, применившего недавно освоенную им голограмму в виде поднимаемых итачестен. В голове Тилка перемкнуло как надо, теперь его не запереть в обычной тюрьме, только с защитными полями, которые при гиперскольжении не огибаются. В общем, фундамент заложен, осталось натренировать навык до уровня, и когда совершается мерцание только за дверь, и когда совершается скольжение на несколько миль. Пустыня в Неваде словно ниспослана свыше для этих целей, кактусы здорово поспособствуют точности ориентирования. У Итачи первичная цель всего мероприятия – пограничье. Гиперпространство как ближайшее и доступное измерение. В пограничье мировые и Ниян смешиваются в легендарный Анмьотен, суть всего, то самое высвобождение, которое позволило Рику Досиннину одушевить чакру десятихвостого монстра, создав 9 уникальных хвостатых биджу каждый со своей личностью. Вот на что прицеливался Учиха Итачи Джексон, на Анмьотен. Шиноби обоснованно для себя полагал, что так называемые вознесенные, это результат Анмьотена, это аналоги биджу, которые вместо привязки к конкретному миру свободно перемещаются по галактике и при желании могут воплотиться. Находясь на стыке информации и энергии, вознесенные черпают из мирового инь все знания и легко воздействуют на любые природные процессы, а могут и создавать что угодно, черпая силы из безграничного океана Ян. Но не делают этого, загадка. То ли есть какие-то неочевидные ограничения естественного толка, то ли это такое мировоззрение или политика невмешательства, а может еще что. А еще одна дополнительная и не менее важная цель – это подступ к душе. Что есть душа? Итачи более-менее разобрался с физическим телом. А душа, пограничье также есть между внутренним и внешним миром. Способ прикоснуться к эфемерной душе и осознать, что же это такое, ибо наблюдение за юнити не решило вопрос. Оба вернулись из мира юнити уставшими и довольными. Хаммонд стал довольным при виде двух ларцов с сотней колец за таркой 10 000 спиц боеприпасов, плюс бонусный ящик с кучей узнанных им голопроекторов, по воспоминаниям Эдриха и Джелинара. А вот изумрудного цвета друза, двумя пальчиками удерживаемая на крупном стрекозином крыле в рост Итачи и ширину его плеч, вызывала вопросы. «Мистер Джексон, кто этот юнити и зачем он здесь?» Через динамик осведомился Хаммонд из своего логова. «Это Юнцок, сэр, он всюду стабилен. Посол юнити согласен жить в оранжерее электрокочек и служить телефонистом, сопрягающим технологию камней связи древних и земной телефон, чтобы лидеры команд ЗВК могли из любого мира в любой момент созвониться с базой», генерал Хаммонд, ответил Итачи, представив живой кристалл, нижней частью своей друзы с метровой центральной мачтой, располагавшейся в похожем на резиновую покрышку горшке из наквада, со слоем уранового порошка на дне. «Юнцок здорово помог мне, сэр, с ним комфортно общаться. Я ручаюсь за него», произнес Тилк, сам не ожидавший, что юнити напросится с ними в другой мир, самостоятельно смекнув работенку к взаимному удовлетворению сторон. «Здравия, люди», раздался странный голос юнити, проявившего на лицевой грани самого крупного кристалла мужское лицо с клиновидной бородкой, смешно смотревшийся бы у Тилка, физиономию которого юный юнити взял за основу своего облика. Юнцок специально для взвода охранников повел кристаллическими глазами, хотя абсолютно не нуждался в такого рода действий для восприятия окружающего. «Экхм, приветствую, Иунцок, Тилк, мистер Джексон, пройдите с Иунцок ко мне в кабинет». Состоялся торжественный перенос нового сотрудника, выказавшего лояльность к земле из-за ВК за реставрацию поломанных кристаллов и оказанную помощь в размножении Юнити, за передачу знаний и обучение множеству полезных и нужных умений. Иунцок по опыту взаимодействия с Тилком и умению создавать кристаллы связи на манер устройств древних счел себя идеальным телефонистом, который не смутит людей, как другой человек при соединении по удивительной технологии древних. Генерал Хаммонд опробовал связь, легко отломив выросший у одного из мелких столбиков шестигранный кристаллик в дюйм длинной толщиной с мизинец подростка. К слову, количество маленьких столбиков вокруг центрального ограничено и эквивалентно количеству абонентов – 17. Джордж не стал видеть подобной Юнити, зато Юнити получил доступ ко всем пяти телесным чувствам человека. Общение происходило мысленно, телепатически. С Иунцок в голове на самом деле оказалось комфортно, Юнити классно умел объединяться, целиком и полностью оправдывая наименование своей расы. Он вполне мог выступать собеседником или слушателем. Идеальный вариант, пусть не целиком технологический, зато удобный и дружелюбный, достаточно секретный и заведомо без прослушки, что делало Иунцок отличным и вроде как надежным связистом с теми же Токрайасгардом. Итачи сходу сообразил и создал золотую подвеску с удобным крепежом для кусочка Юнити. Для самого ниндзя сюрприз не менее приятный, Иунцок согласился выступить персональным тренером для перекладывания технологий связи древних на ниндзюцу. Весьма своевременная подмога в свете стремления к телепатии, на пути к которой как раз вчера совершено серьезное продвижение. «Благодарю, мистер Джексон, за союзника, появившегося у нас благодаря вашим стараниям, и за работу. Можете идти устраивать Иунцок Вайк», – высказался генерал, отправляя в оранжерею электрокочек. Золотую цепочку с изумрудным амулетом он засунул за рубашку, присоединив к армейскому жетону. «Всегда оставаться на связи – это преимущество моментальной реакции. Пожалуйста, сэр, я сам не ожидал такого рода признательности», – поделился Итачи, у которого в альтернативной реальности все обихоженные Юнити сбежали, как только им представилась такая возможность. «Я рад быть полезным спасителем нашей расы», – озвучил свою мысль Юнити, подчерпнувший от своего первого контактера Тилка больше, чем тот думал. Саманта имела своих осведомителей, потому успела ко времени заселения Иунцок в оранжерею, где уже насчитывался не один десяток взрослых и разветвленных электрокочек, все вместе создающих электростатическое поле, от которого у людей волосы вставали дыбом, а Юнити ощутил тут уютную для себя атмосферу. Водрузить на стол и обмотать горшок лианами от двух растений справа и слева – никаких проблем. Протянуть телефонный провод от горшка до ближайшей розетки – пара пустяков. Создать из слитка золота подвески на оставшиеся слоты – тривиально. Сфотографироваться на память – куча суеты. Даниил вечер после работы провел с женой, а перед сном вернулся на базу для посещения Вирта. Он откликнулся на просьбу Джека завершить эпопею с земными адресами на этой неделе, дабы на следующий наконец-то посетить 2-3 новых мира в галактике Млечный Путь. Поэтому в виртуальной реальности, пока тело отдыхало, археолог рыскал в интернете, собирая информацию по Англии и Гластонбери. Тем не менее, в четверг поутру братья Джексон отправились обычным рейсом из Колорадо Спрингс в Чикаго, где в запасниках музея городского университета хранились предметы, вывезенные из храма Осириса проклятой экспедицией Стюарта в 1931 году и 6 лет назад спасенные со дна океана у берегов Нью-Джерси, где затонул корабль, перевозивший эти ценности. В качестве стопоров также полетели Джек с Тилком, а Саманта осталась ковыряться в своих проектах, копившихся быстрее завершения. Четверых уполномоченных людей встретил доктор Дэвид Джордан, маститый археолог в летах, с аккуратно подстриженной и зачесанной назад сединой с двумя залысинами по бокам треугольного мыса острием к широкому морщинистому лбу над кустистыми бровями. Профессор Чикагского университета вел двух аспирантов, в конце текущего учебного года защищающих докторскую степень по археологии и философии, которой в свое время добился и Дэниел. Стивен Райнер терялся на фоне Сары Гарднер, симпатичной молодой женщины с небольшим остреньким носом, подушечками на скулах, привлекательной линией подбородка, роскошными пшенично-золотыми кудрями до плеч, женственной фигуркой. Разумеется, Сара Гарднер заочно знала внешне для нее симпатичного Даниэла Джексона с его нашумевшей теорией о египетских пирамидах как посадочных площадках для космических кораблей. Казалось, его звезда закатилась после осмеяния, но недавно, после нескольких лет перерыва, этот археолог издался в серьезных журналах, показав в статьях существенный рост своего слога, аналитических качеств и широты интересов, затронув в публикациях не только Древний Египет, но и Древнюю Грецию, и Древнюю Месопотамию. Разумеется, Сара находилась в курсе, кто и зачем приезжает, ведь именно она со Стивеном под руководством доктора Джордана занималась поднятыми с морского дна находками из храма Осириса. Однако молодую женщину ждало разочарование. Экстраверт Даниил носил супружеское кольцо, а его внезапно выискавшийся брат-близнец выглядел ледяным интровертом, и с мисс Гарднер лишь вежливо поздоровался, а вот проваливший первую защиту докторской ассистентки Бренни Майер с длинными прямыми черными волосами выказал роскошное внимание, достав из кармана и улыбчиво подарив гладкий янтарный камушек под цвет и рисунок ее кори радужки. И только после отъезда внезапных экспроприаторов Сара догадалась, что презент вручался Бренни лишь за скорейшее оформление всех бумаг по выемке экспонатов. А потом мисс Гарднер обратила внимание на печати в этих самых документах и выпала в осадок от указания должностей братьев Джексон, советник президента по дальнему зарубежью. Разумеется, экспедиция мужского состава ЗВ-1 в Чикаго перевыполнила план из-за участия глазастого учиха, который просканировал Анфиса и сам высмотрел в запасниках музея многие десятки предметов, не относящихся к Древнему Египту, но являвшихся высокотехнологическими либо из-за начинки, либо по исполнению. Сенсация уровня базы Шаен заключалась в двух сосудах стазиса, где были заточены осужденные Рагаулды, муж Осирис и жена Исида. К сожалению, сосуд с самкой потрескался при крушении корабля, что убило королеву, но устройство сберегло ее хладный труп от порчи и тем самым дало доктору Фризер возможность провести вскрытие женской особи. А самец оказался вполне себе живым и крайне активным, когда его поместили в одиночный аквариум. Осирис неистовствовал из-за своего пленения в качестве донора высококачественной секреции снаквада, но поделать ничего не мог, особенно после того, как специально для него кое-кто изготовил персональные кандалы, распрямлявшие червя как палку и имевшие не просто намордник. Гаулда взнуздали подобно лошади. Чудовищно унизительно для одного из системных лордов империи. Но поделать он ничегошеньки не мог, и лишь еще пуще злился, когда к нему применяли пытку переменным электрическим током и допрашивали через кеш-устройство, грубо вторгаясь в память, а потом и вовсе невесть как приспособили пуговичный прибор для чтения людских воспоминаний под применение на гаулдах. Разумеется, Итачи за переиначивание клевого устройства в целях применения на гаулдах стребовал себе небоскреб в Чикаго, пока только на бумаге, но ее в итоге подмахнул сам Клинтон. Крохотный прибор, похожий на пуговицу, приделываемую к виску человека, позволял визуализировать воспоминания без оглядки на волю, все еще способную контролировать то, о чем разумное существо думает в данный момент времени. Гаулду этот приборчик приставлялся к лбу между бусинок глаз и выполнял ту же функцию, будучи подключенным к гаулдскому голопроектору. Цена адекватна. Разумеется, первая порция секреции с покормленного и подоенного Осириса, вперемешку с порциями от четырех личинок, была вечером того же четверга вколота доктору Маккензи, который как психолог начнет активно осваивать гаулдскую медтехнику для копошения в мозгах, и изучая психологию врага, и изучая структуру генетической памяти этих паразитов, и помогая допрашивать для выуживания конструкторских схем того же архаичного тилтака, который на днях перегнали из пустыни Египта в пустыню Невады. Пусть знания Осириса, устаревшие на 5000 лет, для Земли и такие крайне востребованы, потому руководство согласилось с ценой в небоскреб за устройство добычи информации со стыковкой не только с удобным интерфейсом голопроектора, но и через нейросети посредничеством человека с наквада в теле, способное пересылать в ВИРТ такие сложные данные, как структура мельчайших технических деталей, наносхемы и характеристики материалов. Согласно легендам, Мерлин переправил тело Артура в страну Авалон, где встречаются мертвые. Поутру в пятницу производил свой доклад доктор Джексон, воспользовавшись новеньким проектором и сделанной в Вирте презентацией с иллюстрациями. Легенда гласит, что Артур не умер и однажды вернется. Из того, что мы знаем, можно предположить, что Мерлин либо древний, либо достигший просветления, к который помог королю Артуру вознестись. Древний, вмешивающийся в дела смертных, поинтересовался Тилк, неизвестно, еще возможно, и Тачи перебил Даниэла, что Мерлин как те Будды из древних, которые воплощаются в разных мирах, по словам Омадисала. Да, и это тоже, спасибо. А при чем тут Гластонбери? Генерал направил доклад к главному. В 1191 монахи аббатства Гластонбери заявили, что нашли могилу короля Артура. На камне был крест и надпись «Здесь лежит король Артур, погребенный на Авалоне». Им не верили, пока в 1278 Генрих II не приказал вскрыть могилу, где обнаружили королевские регалии и никаких костей. Сейчас Гластонбери – маленький городок к северо-западу от Лондона. Кельтские легенды гласят, что холм Гластонбери Тор, возвышающийся над городом, на самом деле полый и в нем вход в подземный мир Авалон, делая паузу, чтобы слушатели впечатлились. Геологические изыскания проводились, генерал хотел больше конкретики. Известно о четырех исследованиях, но мы сами, сэр, столкнулись с высокотехнологическими препятствиями для проникновения вовнутрь. Они тем более. И каков пароль от колец? Теперь полковник конкретизировал суть доклада. Кое-что указывает на рыцарей круглого стола. Они собирали сокровища со всего королевства Артура и прятали их в Авалоне, полувопросительно произнес Итачи. Вместе со святым Граалем, поддакнул Дэниел. Ух ты, поразилась Саманта. И кому будет принадлежать клад? Справедливо поинтересовался Учиха. Все предметы искусства англичанам, все высокотехнологичное нам, ответил Хаммонд, после выходки мистера Джексона, не ставший привлекать близнецов для переговоров с английским премьер-министром. Сэр, если вспомнить связанную с Мерлином легенду о мече Экскалибур, который вытащит из камня только самый достойный, клоны Итачи бегло пошерстили источники по теме, то сокровища Авалона тоже достанутся только достойному. Если так и будет, а это высоковероятно, то это классифицируется не как находка, а как награда, неотъемлемая у получателя или группы, прошедшие испытания и заслужившие богатство. В данном случае не президентам делить шкуру неубитого медведя, или пусть сами участвуют. ЗВ-1 представляет организацию. Организация решает, как распорядиться добытым ее членами, без раздумий ответил на это Хаммонд. Сэр, согласно официально признанной Англией истории, во время короля Артура жили босоногие крестьяне. Для их уровня развития немыслима огранка алмазов или сапфиров, немыслима очистка золота до высшей пробы, немыслимы сплавы с десятком легирующих компонентов, немыслимы книги и сохраняющиеся тысячи лет ткани. В общем, я правильно понял, что почти все найденное подпадет под категорию высокотехнологического и останется под горой Шаен после транспортировки сюда. Верно, ухмыльнулся раскушенный генерал. ТЦ, полковник выразился немыслимо емко. Тилк и Сэм улыбнулись. Сэр, тогда англичане нагло обманули янки, потому что под произведение искусства подпадает вообще все. Грозовой фронт внезапно испортил настроение Хаммонда. Спокойствие, только спокойствие, Даниил подразнил Итачи. В незапамятные времена немыслимо ювелирное искусство без инструментов огранки, немыслимо живопись в книжных иллюстрациях за отсутствием бумаги. И так далее, насмешливо добавил археолог, справедливо мнящий себя маститым. Довольный Даниил только при виде довольной рожи Итачи понял, что только что великолепно забросил трехочковый мяч за братскую команду ДДТ, даешь деньги тоннами. Тилк и Сэм почти откровенно забавлялись театральным представлением охота за сокровищами Авалона в четырех лицах, обоих в последнюю очередь волновали монеты и украшения. «Сэр, а хотите усовершенствовать этот стол? Будет превращаться в круг, в квадрат, в пентагон. Регулировка по высоте, подвижность, сжимание в тумбочку. Вся столешница, сенсорный экран». Три встроенных компьютера, голопроектор, у меня нет небоскреба. Доктор Джексон, у вас все? Да, сэр. Я теперь уверен, что отгадаю пароль от колец. В таком случае, полковник Нил, попытка номер два. Отправляйтесь. Есть, сэр. Команда в темпе собралась и выдвинулась в тот же зал, уже в нем применив химзащиту. Один так остался, одна задраила шлем, остальные напялили маски с ложащейся на плечи юбкой плотного прилегания. На сей раз караульные остались, поскольку перемещение осуществлялось штатными средствами, теперь уже штатными. Пароль от Даниэла сработал, пять колец взлетели, образовав колодец вокруг пятерых человек. Вспышка света, темнота. Почти одновременно зажглись приборы змей, за ними Харакиш прибавили освещенности в пещере. Ровный пол, пыль и мелкое крошево с кое-где видневшимися осыпями. Грубая обработка стен и потолка выдавала приспособление под нужды естественной сети коридоров, некогда промытых водой. Никаких следов на полу, кроме круга, оставшегося от воздушного потока, направленного кольцами, пролетавшими сквозь пол сперва вверх, потом вниз. Небольшой источник света создавала контрольная панель в стене неподалеку от места прибытия. Еще дальше на стене зеленовато переливались отбрасываемые водой блики, где-то на дне имелись источники света непонятного происхождения. В этом же зале с водоемом у дальней стены располагался небольшой пьедестал с каменным параллелепипедом. Вправо и влево из холла прибытия тянулись коридоры, терявшиеся во тьме. Напротив зала с пьедесталом лежал широкий и длинный проход с тупиком. Свежий и влажный воздух еле заметно струился со стороны водоема. Радиации нет, воздух без токсинов. План доступных помещений похож на меч, на его острие две массивные плиты перегораживают переходы в учебно-тренировочный комплекс и жилой сектор. Есть уровни под нами и над нами, там фиксируются источники энергии, доложилась Саманта, держа в руке два прибора. Узкий проем с витой лестницей вверх все заметили, а вот такая же вниз отсутствовала. Хорошо, не расходимся, за мной, сняв защиту, сказал Анил, направляя фонарик и автомат в зал с пьедесталом, куда и направил свои стопы. Едва полковник ступил на ступень на возвышение с каменюкой правильной формы, как над алтарем показались знакомые блекло-радужные вертикальные всполохи света, после которых в середине появился футуристической конструкции двуручный меч, на две трети лезвия вставленный в камень. Изделие словно само по себе светилось, образовывая вокруг себя ореол и пятно света, никаких проекторов по типу Асгарда. И все-таки Экскалибур, произнес Энил и подозрительно глянул на Итачи. «Ошибаешься, Джек», — оспорил Дэниел. «Что это значит?» — спросил Тилк. Согласно легендам, король Артур вытаскивал меч из камня для подтверждения своего права на трон. Экскалибур ему подарила Леди Озера после того, как меч, который он вытащил из камня, сломался. Неудивительно, ведь это энергетический конструкт, похожий на тетраэдро из контроллера погоды Ферлингов. Я бы назвал это плотной разновидностью иллюзий, направляя свой скипетр на пьедестал, произнес Итачи, не став скрывать в голосе некоторого волнения и радости. Неодушевленная упрощенная технологическая версия того, что умеют коренные юнити. Изучение одного этого меча целиком и полностью оправдало мой визит сюда. Уточнить никто ничего не успел. В ответ на безуспешную попытку Анила вытащить клинок появилась цветная полупрозрачная иллюзия седобородого старика в складчатой мантии и витым посохом в левой руке. Однозначно иллюзия, и она заговорила голосом старца на понятном прибывшем языке. «Добро пожаловать, рыцари круглого стола, люди чести. Только чистые духом и ищущие мудрости войдут в подземный мир, в сокровищницу Амброзиуса Аврелиуса. Докажите, что вы достойны, и все станет явью». Поразительно, пораженно выдохнул возбужденный открытием археолог. Считалось, что Амброзиус и Артур – это одно лицо, но тогда ему было бы 74 года в битве при горе Бадан. «Дэниел, как доказать, что мы достойны?» Полковник прервал словоизлияние, могущие запросто превратиться в лекцию. И что именно станет явью? Два коридора гарды, два испытания. Про явь не знаю. Учиха, твои мысли, обратившись все-таки без подчеркнутого мистера, кому как не старшему офицеру понимать всю важность экстренной связи, теперь имевшейся у ЗВК, как бы Джека не бесил Учиха, его дела достойны уважения. И да, в кармашке нагрудной разгрузки у Анила теперь хранилось еще и кольцо Затарг. Конструкт сцеплен с материей камня, поднимется только вместе с глыбой, а высунется только после срабатывания программных триггеров, ответил Итачи, сосредоточенно глядя на меч, рукоять которого он облапил вторым за отсутствием других желающих. Тут везде пусто, следовательно, явью станет обстановка, наверняка такая же материально-иллюзорная, как этот меч. Мир означает как минимум возможность выращивания питания для полноценного обитания тут, как в монастыре. Здесь место для просвещения и просветления. Подобные ощущения я испытывал в обители Омыдисала и монастыре Шаолинь, Тибете. Предполагаю, после двух испытаний последует третье, неявное и главное, искушение сокровищами. Прельстившийся земными богатствами недостоин вознесения. Прибывший без даров недостоин помощи. Таким образом те, кто поселился тут, все равно что мертвы для наземного мира. Также это означает, что Мерлин оставил пошаговые инструкции для вознесения, самостоятельного, а может быть и технологического, осуждаемого уже вознесшимися древними и потому требующего такой вот каверны с многоуровневой защитой. Тут даже связь с Иунцок глушится. Здесь все делалось во время расцвета империи Гаулдов, поэтому я глубоко сомневаюсь, что автоматика позволит проникнуть к технике. Клевая аналитика, похвалил Тилк, заглядывавший в небольшой бассейн у стены. На дне обнаружились светящиеся друзы кристаллов, чем бывшего Джаффа не удивить. Идем на первое испытание, подвел итог Энил, тоже осмотревший пещеру. Неспешный переход по пещерному коридору занял несколько минут. Всюду имелись странные ниши, пустые. Осыпи камней вызывали подозрения своей странностью. Почему только вдоль стен, а не по всему полу? Словно какой-то уборщик сгреб. Или такой антураж зачем-то. Комната испытаний закрывается плитой. Потолок в ней опускающийся, но не ниже высоты центральной тумбы, перед входом доложилась Саманта, невероятно довольная возможностями шлема Финик. То есть испытание без угрозы смерти, подытожил полковник и первым зашел. В тот же миг странные округлые чаши вдоль стен вспыхнули бездымным и ярким плазменным огнем, освещающим и согревающим. Свет доставил на тумбу две плошки с крышками, серебряную и золотую. Все пятеро подошли ближе, увидев под каждой плошкой надписи на языке древних. КХМ. Дэниел. Джек напрягся, вместе со всеми глянув на переводчика и на опустившуюся за его спиной плиту. Мироздание без края, кажется. Что кажется? Полюбопытствовала Саманта, чей сканер обнаружил монету в золотой плошке, но она не стала жульничать, выдавая разгадку. Если читать по слогам, как показывала Суджанха, то перевод один, а если целиком, то фраза будет «Вселенная бесконечна». А в чем разница? В точке зрения, физическая и метафизическая, материя и дух в одной фразе из двух слов, лингвист пребывал в восхищении. А вторая надпись, сообща кровь в этот сосуд, клад в этом горшке. При одном прочтении надо всем капнуть кровь в серебряный сосуд, в другом прочтении. Прямой смысл прост, но я не понимаю, о каком кладе идет речь и существительное ли это, либо глагол.